От волнения у Ирины Дмитриевны, мамы Бориса, все валилось из рук. Сегодня сын привезет знакомиться свою пассию. Что ж ее дети такие непутевые? Любаша второй раз замужем, и Вася пьет. А Бориска семью, дочь бросает. Ну, конечно, Галина не идеальная невестка. У Ирины Дмитриевны с ней эмоционального контакта нет. В статье вычитала. Между людьми протягиваются ниточки эмоционального контакта. Даже между человеком и собакой, кошкой, понятно, когда те ластятся или есть просят. А у человека и крокодила, или человека и мотылька эмоционального контакта быть не может. Сейчас Ирина Дмитриевна была согласна. Она крокодил, букашка, хотя спорно, а Галина — человек. И бог с ним, с контактом. Семью нельзя разрушать. Сын всегда был такой покладистый, а теперь уперся. Я люблю другую женщину. Ну и люби. Ох, ты чего додумалась? Да разве Бориска способен на двойную жизнь? Он и в детстве никогда не врал. Правда, больше от лени, чтоб потом не помнить о своем вранье. Рыбу поставила запекать, а посолила ее. Тесто подошло, а начинка не готова. И картошку не почистила. Ведь не старый еще, а бес в ребро. Окрутили ее сына, разума лишили. Как называется? Приворот? Заворот? Нет. Это заворот кишок. Вот пассия из него все кишки и вытянет. А хлеба-то нет. Ой, забыла купить. И спиртного только бутылка вина. Надо бы водки. Если подпоить мужчину или женщину, сразу увидишь, что у них на уме. Первое, отчего Ирина Дмитриевна пришла в изумление — шуба. Батюшки святые, из голубой норки топят. Бориск-то и не знает, наверное, что такая роскошь 3 его машины стоит. Таня, значит, глазки в пол, скромница. Не молоденькая, чтоб скромницу изображать. И бледноватая. Галина поярче будет. Борис ушмыгнул. Вы тут хозяйничаете, а я за Тоськой поехал. Хорошо, хлеб куплю. Помощь предложила. Не хватало смелости отрезать. Обойдусь. Ну, помогай. Татьяна давно не сдавала экзаменов. Испытание, знакомство с новой свекровью, могло появиться в ее жизни с вероятностью полета на Луну. Ох, лучше бы уж в космонавты. Борис, бессовестный, в машине отмахнулся от ее страхов. Ты Любашу знаешь? Представь ее в 65 лет, все будет нормально. С грубой лести по поводу детей Татьяна и начала разговор. Ирина Дмитриевна, у вас замечательные дети. У меня тоже мальчик и девочка, но не удалось в них воспитать то, чем ваши обладают. Бескорыстную человеческую доброту. Ирина Дмитриевна слушала, как она нахваливает Любашу. Все чистая правда. И поглядывала на Танины руки. Женщина, которая чистит картошку быстро и тоненькой стружкой, точно не принцесса на горошине. Скалку мукой обмахнуть или маслом смазать? Тесто жидковато. Лучше мукой. Сочнее под пирожки раскатывает. Дорого смотреть. А шубу могла у подружки занять. Пофорсить хотела. У них в молодости на 5 девчонок один гардероб был. А Бориска, перевела Ирина Дмитриевна разговор на сына, возмужал, улыбнулась Татьяна. Рожки уже пробиваются. Жалко, что зарежут на мясо. Кастрюля с грохотом вывалилась из рук Ирины Дмитриевны. Ой! Татьяна руками в муке хлопнула себя по щекам. Это ж я о теленке! У меня теленок был, которого Боря, ваш сын, от коровы, Зорьки. Ой, господи, да извините, пожалуйста, я просто идиотка. Татьяна бросилась убирать загубленное овощное рагу. На лице улыбка, плечи подрагивают. — Вот тебе такое о сыне скажут, — попеняла Ирина Дмитриевна. Она сидела на стуле, подняла ноги, чтобы Тане сподручнее пол вытереть. — Вот тогда посмеешься. — А мой сын женится, — откликнулась Таня. — И у меня будет внук или внучка. Удобный момент, чтобы расспросить ее биографию. Ирина Дмитриевна узнала все, что хотела. Вбежавшая Тоська расцеловалась с бабушкой и бросила Тане на шею. — Я вас так давно не видела. Ой, тетя Тань, а вы знаете, что мой папа из-за вас от мамы ушел? Внучка, случалось, смогла сморозить такое, что, подумаешь, недоразвитое. Это от непосредственности. Любаша тоже ляпнет, все немеют. Татьяна — одного поля с ними ягодка. Тоськиным словам не удивилась, только спросила. — Ты на меня не злишься? — Сначала очень, — кивнула внучка. — А потом папа со мной поговорил. — Это секрет. Я вам выдавать не буду. Ее подмывало поделиться. Только скажу, что у него большое чувство. Он в детстве ветрянкой неправильно переболел, а в юности в армии служил, а потом много учился, даже древний латинский язык, который, знаете, ну, скульптуры с отбитыми носами напоминает, и вас случайно не встретил. Но он к маме сохранил, то есть питает, в общем, большое уважение и признательность. И если я буду ее обижать, он мне перцу задаст. Борис в комнате настраивал телевизор. Он уже дважды их звал, пришел на кухню. — Что вы здесь застряли? — Пойдемте. Надо посмотреть передачу. — Потом, потом ужин. На экране красовалась Ольга. Без кокошника и не в лубочной избе. В стильном костюме и за стеклянным столом, изогнутым, как линейка лекала. Голос без слащавости, деловой, строгий. На заднем плане надпись «Хроника происшествий». Название передачи поняла Татьяна и обомлела, услышав вступительные речи Ольги. Она говорила о том, что среди дачников самый популярный вопрос в межсезонье — «Вас не обворовали?». Весной многих встречает на участке картина разграбленного имущества. Не спасают ни сторожа с собаками, ни патрулирование самих дачников, ни решетки, ни хитрые захоронки добра грабят во всех населенных пунктах. Те, кого сия чаша миновала, даже удивляются. Дачный разбой стал так же привычен, как комары в июне. Мы стали воспринимать его с покорной фатальностью. Мы не можем защитить себя. Нас не могут защитить правоохранительные органы. Смиренно подсчитываем убытки. «Сегодня мы расскажем вам, — пообещала Ольга, — о том, к чему приводит безнаказанность преступников, и о тех людях, которые не захотели покорно сложить руки и подчиниться дачному разбою». Рекламная пауза. «Вполне профессионально», — похвалил Борис Ольгу. Сейчас народ в спешном порядке подкручивает газ на кухне и бросается к телевизорам. Тема действительно волнует многих. Таня согласно кивнула. Она была рада за подругу, которая смотрелась отлично. Похоже, нашла свою нишу в телевизионных катакомбах. И еще подумалась, не стоит отговаривать дылду подбирать себе женихов с сантиметром в руках. Спокойнее спать будешь. Борис и Татьяна, решительно отказавшиеся от съемок в Смятинове, теперь вытягивали шеи, крутили головами. Это не я там мелькаю? Кадры видеозаписи, Ольгин закадровый текст. Все было правильно, документально. И в то же время для очевидцев не совсем правильно. Не полно, однобоко. Как подглядывание в окно одной комнаты при абсолютном неведении того, что происходит в других. Например, в передачу не вошел запомнившийся Тане момент, когда ОМОНовцы заставили бандитов искать недостающее оружие. Предварительно они выяснили у защитников, что нападавшие имели 5 стволов, а забрали только 3. Потом еще один нашелся, а пятый никак не могли отыскать. И тогда выгнали бандитов в наручниках и заставили пахать снег в поисках недостающего пистолета. Странно, удивлялась тогда Таня, что милиционеры не боятся, как бы нашедший не принялся стрелять из пистолета. Кто-то из бандитов проявил непокорность, и ему врезали прикладом автомата в лицо. На снег брызнула кровь, единственная за все сражение. Но именно эти рябиновые гроздья увидела приехавшая Маришка и истошно завопила. Ирина Дмитриевна утерла слезу, когда на экране предстала трогательная сцена встречи мамы Татьяны и ее детей. Тоська во время передачи переживала, что не стала участником событий. Она периодически повторяла: «Ну почему меня там не было? Нечестно!» Татьяна и Борис расхохотались, слушая выпучившую глаза и механически твердящую бабу Стешу: «Общественность нашей деревни возмущена преступным поведением бандитских элементов!» Общественность в виде Федора Федоровича, его сестры Клавдии, показанной в профиль с неискривленной частью лица, держалась компактно. Создавалось впечатление, что Смятиново — плотно населенная деревня. Далее последовал рассказ о банде. Очевидно, Ольга снимала несколько дней спустя в камере предварительного заключения, где содержали мальчишек. Самый старший из них был младше Павлика. Таня всматривалась в лица. Теперь не похожие друг на друга, но одинаковые в тупой растерянности и подавленности. Они ничего не могли толком сказать. Зачем? Почему? Ради чего? Дети. Это были дети. Плохие, испорченные дети.